значит, как надо стоит. И еще, простите уж, у вас нет родословной. Я не знаю, кто ваши отцы, или они бродят неподалеку, совсем рядом. У другого писателя я знаю, там и протопоп Аввакум, и Достоевский, или Чехов, не как простое подражание, конечно. А у вас никого не видно? Не думайте, что это хорошо. Разговор с Константином Воробьевым о его повести «Момич» Твардовский начал искренними похвалами. Еще раньше он говорил в редакции об этой рукописи, что местами она ему очень понравилась. Какая-нибудь тропинка, изгиб ветлы, совсем по-бунински написаны. Нравился ему и главный герой Момич, отчим мальчишки, от лица которого идет повествование. Это, конечно, автобиографическое. Детство — золотой запас всякого писателя. Об этом почти нельзя плохо написать. Но смущало Твардовского то, что в повести тронута тема коллективизации и дана она глазами подростка. Он советовал положить конец рукописи в стол и оборвать повествование накануне коллективизации. Для этой темы не годится восприятие подростка. Тут нужна другая оснастка. «А, впрочем, вам решать, — сказал А.Т. в заключении, — вы как летчик в воздухе. Мы из земли следим за вами и знаем, что у вас какая-то там беда, но помочь ничем не можем, разве что советом. Только вы один в кабине пилота можете самому себе помочь. А мы в лучшем случае баражируем рядом с вашим самолетом». И все же потом А.Т. еще долго говорил с автором наедине о том, как спасти его повесть. Любимую им тему о достоинстве повествовательной авторской речи энергично развивал он в разговоре с Николаем Вороновым в его рукописи «Юность в Железнодольске». «Есть детское литкружковское правило — показ, а не рассказ. Но нужен и рассказ, нужна свобода авторского изложения. Не о том речь, чтобы воспарять философские многозначительные рассуждения. Это редкость, когда писатель имеет право себе позволить сказать: 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. А Т. любит цитировать этот зачин третьего тома «Войны и мира» как образец открытой и величавой авторской речи. «Я считаю тяжким грехом прозы изложение обстоятельств действия в диалогах. Вместо того, чтобы сказать: он подъезжал к городу, когда под ним пала лошадь, вы даете две страницы диалога: кто там скачет, а на чем?» и так далее. Твардовский горячо одобрил правдивость и новизну материала Воронова, жизнь тылового приуральского города военных лет. Прекрасно описана эта зашлаченная сбитым стеклом земля, по которой трудно ходить босиком. Эти базары, очереди, толкучки, воришки, бараки и прочее. «О трудной жизни писать надо так, чтобы читать было нетрудно», — говорил Твардовский Воронову. «Иной раз материал вас захлестывает. Хорошо, когда такой подпор материала, но нужен и водослив. Бывает, автор отдается вдохновению, благодарному свойству памяти и желанию все запечатлеть, а энергия рассказа потеряна». А.Т. неизменно стоял за скромность жанровых определений. И Воронову, как многим другим, настоятельно советовал убрать из-под заголовка слово «роман». «Пусть читатель скажет: смотрите, названа хроника, а в сущности настоящий роман. Это куда лучше, чем если будут говорить: какой же это роман, скорее уж хроника». Твардовскому нравился жанр записок, свидетельств, документальных мемуаров. Он считал, что отдельная проза восполняет дефицит правды в расхожей билетристике. И оттого высоко оценил записки инженера-изыскателя Александра Побожьего «Мертвая дорога», воспоминания крестьянина Бартова о побеге из колчаковской тюрьмы, очерк рабочего Терентьева о строительстве электростанции. К досаде одного автора популярных романов, он ставил ему в пример безыскусную прозу Терентьева.